я практически ни во что не вмешивался, потому что в круге и без меня развлечений хватало. Льщу себя надеждой, что такого замечательного праздника у ведьм еще никогда не было. «Остановитесь!» Неожиданно прогремел голос Верховной, и, невольно подняв на нее взгляд, я вдруг понял, что на камне их стоит уже трое. Да-да, вот только теперь там находилось все то трио, что доставало нас своими видениями на слепой речке. Теперь они плотно сдвинулись всем составом, спина к спине, соединив руки, и все движение на поляне в одно мгновение замерло. Крутая магия, признаю, впечатляет. Весь круг казался заполненным восковыми куклами. Я заметил Сун, убегающую от Гролля, самого Гролля, почти поймавшего ее за подол длинного платья, щуплого Эшли, храбро подставляющего подножку тому же Гроллю, который почти поймал Сун, остроухого эльфа, натянувшего лук, где он его прятал под платьем, и едва ли не спустившего тетиву в сторону трех ведьм, заколдовавших и наемницу, и Гролля, и моего хозяина, и всех-всех, кроме меня. Я выпрыгнул из-за деревьев, сшибая по пути голых теток, и прицельно метнул сначала топор, а потом нож. Результат превзошел все ожидания. Видимо, Верховная действительно была защищена магией, но когда их стало трое, защита распространилась на всех. А из-за того, что троице пришлось создавать крайне мощное обездвиживающее заклинание, топор пробил брешь. И пробил достаточно успешно. Все-таки аархи очень сильный народ. Магический щит не сдержал удар, хотя и существенно его ослабил. Рукоять оружия тюкнула Верховную в грудь, и та едва не брякнулась с каменного постамента. Две поддерживающие ведьмы успели ее подхватить. Вот тут-то и показал себя мой нож, по рукоятку уйдя меж лопаток той, что была справа. Ведьма рухнула ничком, без звука. Смерть наступила мгновенно. А вот ее подруги издали такой вой. Даже я невольно прикрыл ладонями уши, не прекращая движений вперед. Еще шаг или два, и я их просто загрызу. Да-да, своими собственными зубами. Раз на предателей гномов надежды нет. В самом деле, почему не вмешиваются Туром и не Туром? Ведь сейчас самое время для одного массированного удара, и... Я вспрыгнул на первый черный камень, нелепо и подло поскользнувшись на крови ведьмы, упал, приподнялся, но в этот миг сиреневая молния, выскользнув из красного гранита, всей мощью ударила меня в лоб. Аархи не часто теряют сознание, но если уж повезет... то надолго. Поэтому я не ощущал, как меня отшвырнуло на 10 шагов за пределы круга. Я не считал, сколько голых ведьм я подавил всем весом. Не видел, как аккуратно, не сразу, снималось заклятие, когда моих друзей, словно императорских статуй, переносили в замок. Не знаю, что в это время делали гномы, заметили ли их и почему они не пытались мне помочь. То есть практически я вообще был отключен от всего на свете и пришел в себя лишь в грязном вонючем подземелье, на холодных плитах, в куче мокрой соломы, скованной по рукам и ногам. Похоже, если раньше мы успешно били ведьм, то теперь они сумели взять реванш. Из угла выскочила худая, облезлая крыса и уставилась на меня красными угольками глаз. «Привет!» Тепло поздоровался я. Все-таки она здесь хозяин, да и какой-никакой я собеседник. Я Аарх, Аарх по кличке Малыш. А ты кто? Крыса мой вопрос проигнорировала, хотя самого меня вниманием не оставляла, наверное, привычно прикидывая самые вкусные места. Даже не думай, меня нельзя есть, я очень нервный. Лучше скажи, где-нибудь рядом, за стеной или под полом, есть другие камеры? Наверняка должны быть. Понимаешь, туда посадили моих друзей, и я за них чуточку переживаю. Не за всех, конечно. Сун девочка взрослая, да и, похоже, сама имеет некоторое отношение к вашим ведьмам. Эландер навязался нам без приглашения и будет только рад умереть героем. А вот некий граф Эшли Эльгенхауэр-младший, худой паренек с кудряшками, романтическими бреднями и командирским голосом, его надо спасти. Поможешь?» Крыса фыркнула, быстро просеменила вдоль меня и, демонстративно коснувшись лапкой кандалов, сострадательно глянула мне в глаза. «Действительно, чего я издеваюсь над бедным животным? Кандалы были надежные, тяжелые. Такие, думаю, даже мне сходу не порвать. Чего ж было крысе голову морочить?» Я мысленно извинился, поднапрягся и сел. Голова гудела, как будто три ведьмы одновременно шуровали в ней половниками, готовя варево для затопления кораблей. Я сам не видел, мне папа рассказывал. Крыса, недолго думая, присела рядом, обводя философским взглядом потолок. Я попробовал посмотреть туда же. Ничего интересного не обнаружил. Вроде бы тюрьма как тюрьма. Раньше мне сидеть в заперти не доводилось. Ну, упекли разок в кутузку при замке герцога. Так это давно было. Мне только-только разрешили выходить на заработки самому. Я всем восторгался и все принимал за чистую монету. Так что, когда солдаты герцога, всего трое, позор, арестовали меня за неопрятный вид и сунули в камеру, я вежливо подчинился. Папа пришел за мной часа через два, вырвал дверь, рыкнул на охрану и под затыльником отправил меня домой, объясняя по пути, как должен вести себя настоящий арк. Я запомнил. При очередной попытке ареста за ношение недопустимо короткого килта четверых солдат унесли в гарнизонный госпиталь, двое вообще дезертировали со службы. А то, что у них раньше служило камерой предварительного заключения, проще было просто смести веником. Крупных обломков там уже не осталось. Однако те, кто запер меня здесь, видимо, четко представляли опасность содержания арка под стражей. Кандалы были, как я уже упоминал, надежными, стены монолитными, дверь массивной, лбом пробивать не рекомендуется. Но ведь все равно отдохну и попробую. Не успел. Снаружи скрипнул засов. К нам с крысой намереваются зайти в гости. «Рррррр!» Без приветствия начал я. В определенных случаях лучше начинать разговор первым. Это правильно ставит акценты. Дверь качнулась, дрогнула, но не открылась. С той стороны кто-то быстро и шумно спорил. «А он не кусается? Дура, он скован. Как он тебя укусит? Как?» «Зубами. Сама дура. Надо было просить Верховную, чтоб ему хотя бы намордник какой-нибудь с шипами и красным шариком, и цепей побольше. И белье кожаное, да? Иди давай. Если что, мы его палочкой. Сама иди. Он вон какой здоровый. Такому твоя палочка, как щекотка. Может, ему даже понравится. Так ты уверена, что не укусит?» «Мама! Неужели меня, боевого аарха, участника шести походов, героя сотен схваток, грозу Труворовской харчевни и тайной полиции империи будут конвоировать две молочные ведьмы-первогодки? Вернусь домой, убью себя об стену». Дверь все-таки кое-как с нажимом и препирательствами распахнулась, и на меня одновременно уставились две перепуганные девчонки в традиционных балахонах. Округлые глаза и дрожащие волшебные палочки в руках делали их особенно трогательными. И это страшные ведьмы, если превратят в пенек с опятами, так только от отчаянной храбрости и высочайшего профессионализма. «Арк! Только попробуй, то есть даже не думай, даже и видишь, что у нас есть? Страшно? Так вот, лежи и не дергайся». «Дура, а как мы его тогда поведем?» «Неважно, сама дура. Главное, чтобы он знал, одно движение, и мы в смысле тебе, Арк? Нет, ты понял, что у нас есть? Он понял?» «Чего ты разоралась, как это? Понял, не понял? Не видишь? Он плачет».